фартовый лекарь. Глава 1. Погода на улице уже который день была скверной. Не переставая шел мелкий противный дождь. Резкие порывы холодного осеннего ветра хлестали по лицу. По мокрым улицам сновали угрюмые, погруженные в свои мысли прохожие. Но несмотря на серость вокруг, на душе у Андрея было радостно. Вернулся. 6 месяцев. 6 долгих месяцев он пробыл на вахте в Москве, работая, как проклятый, на складе бытовой техники, чтобы привезти домой хорошие деньги. И это ему удалось. Теперь он сможет погасить долги и обеспечить родным сытую жизнь. Он сильно соскучился по жене и детям. Особенно по жене. 6 месяцев без женщины, для здорового мужчины достаточно большой срок. Хоть и были здесь доступные представительницы женского пола, но тратить честно заработанные деньги на женщин легкого поведения не хотелось. Некоторые кадры спустили все заработанные на выпивку и женщин, а потом клянчили денег у других вахтовиков. К Андрею тоже подходили, он не дал, все равно пропьют. А у него семья, которую нужно кормить, одевать, обувать. Ему тоже очень хотелось женской ласки. Среди девушек и женщин, предлагающих вахтовым работникам свои услуги, попадались вполне симпатичные, а он не железный. Но Андрей помнил о жене и детях. Если бы предложили бесплатно, не отказался, а денег было жаль. Зря, что ли, каждый день по 15 часов корячился практически без выходных. Он вез домой 780 тысяч рублей. Для их семьи это была весьма значительная сумма. Андрей зашел в крупный торговый центр и купил для своих детей подарки. Для 10-летней Танечки – большого плюшевого медведя, для 6-летнего Максимки – робота, трансформера. Не забыл и про свою жену Ларису. Купил ей цветы и ее любимые конфеты. Она обожала сладкое. Решил сделать сюрприз для своих близких, поэтому заранее не предупредил о своем приезде. Взяв такси, доехал до своего дома, поднялся на 5-й этаж и, достав из кармана ключи, открыл дверь собственной квартиры. Стараясь не шуметь, проскользнул внутрь. Хотел сделать сюрприз для жены и детей, но, похоже, сюрприз ожидал его самого. В прихожей стояла чужая обувь и на вешалке висела незнакомая мужская куртка, от которой исходил стойкий запах чужого парфюма. Первая мысль, пришедшая в голову, что у них дома гость. Глава семейства решил пройти в гостиную и посмотреть, кого принимает в гостях его жена, в отсутствие мужа. Он был всегда против посторонних людей в их жилище, но до комнаты, служившей в их квартире гостиной, ему дойти не удалось. Из спальни раздались характерные для любовных утех стоны. Андрей кинулся туда, дверь была слегка приоткрыта и он легко проник в спальню. Его жена абсолютно голая лежала на их семейном ложе, бесстыдно раздвинув ноги и закрыв глаза, блаженно стонала от удовольствия. Ею пользовался какой-то голый мужчина. Его прыщавый зад двигался в такт его движением. Любовники так увлеклись, что даже не заметили прихода Андрея, а он стоял посередине комнаты и наблюдал за происходящим в его квартире развратом. Наконец, жена зачем-то открыла свои глаза, наверное, почувствовала в комнате чье-то присутствие, и с ужасом увидела наблюдающего за ней мужа. На ее лице застыла маска ужаса. Она спешно начала сталкивать с себя мужчину. «Ларочка, ты чего? Я же еще не закончил. Погоди немножко, я тебе тоже потом сделаю хорошо», — возбужденно пробормотал мужчина, продолжая, словно объевшийся виагры, кролик, пользовать чужую жену. На Андрея накатила безумная злость. Ярость затмила глаза. Ему вдруг стало так обидно. Он тратит свое здоровье, чтобы заработать в семью хорошие деньги, а его жена в это время развлекается с любовником. Но самым обидным для Андрея было, что под ним она никогда так сладостно не стонала. «Ах ты дрянь, помойная тварь», — завопил Андрей. «Шлюха, лживая мразь». «Андрюша, любимый, я все объясню», — завопила испуганно Лариса. И, закрыв лицо руками, начала плакать. «Какие тут еще нужны объяснения?» Он схватил страстного любовника за волосы и рывком стащил со своей жены, приготовившись задать ему трепку. Названный гость не был напуган, выражение его лица было наглым и самоуверенным. Этого разъяренный муж стерпеть не смог и бросился с кулаками на любовника своей жены, предварительно аккуратно положив подарки на пол. Жена пыталась что-то объяснить, но он не желал ее слушать. Что может ему сказать эта лживая тварь, кроме очередного вранья? В нем пылала ярость. Свалив несколькими ударами противника на пол, начал его избивать ногами, кроя матом жену и ее хахаля. Хорошо, хоть дети гостили у бабушки, им не пришлось видеть этой жестокой картины. Заметив, что перестарался и избитый не подает признаков жизни, Андрей зашел в ванну, вымыл руки от крови, после чего выскочил из квартиры. Он прекрасно понимал, что за его действия последует уголовная ответственность и ему грозит тюремный срок. Решил сам сдаться полиции, чтобы не усугублять ситуацию. Бегать от правоохранительной системы он не собирался, но сдастся он только завтра, а сегодня, как следует, напьется, чтобы заглушить свою душевную боль. Внутри все клокотало от ярости и обиды. Он радостный торопился домой, а жена ему подложила свинью. Купив в магните бутылку водки, отойдя с глаз людей, принялся жадно пить прямо из горла. Андрей не замечал горького вкуса, проглатывая горячительный напиток, словно воду. Одной бутылки оказалось мало, пришлось сходить за добавкой. Вернувшись в свое укромное место, продолжил запивать водкой свое горе. «Эй, дядя, ты какого хера водку жрешь в общественном месте? Не знаешь, что это запрещено?» — услышал Андрей грубый голос у себя за спиной. Обернувшись, он увидел толпу агрессивно настроенных молодых людей. Все подошедшие являлись крепкими, нагловатыми, коротко стриженными, спортивными ребятами. На вид им было лет по 20. Парней было человек 7, и они, упиваясь своей силой, искали себе жертву для глумления. Замечание одного из этой компании было лишь поводом для начала ссоры. Эти парни сами были далеко не ангелы. Совсем недавно эта компания сидела неподалеку от него на лавке, пили пиво, громко матерились, несмотря на проходящих мимо прохожих, харкали на асфальт и бросали окурки. «Пошли нахер, сволочи!» — грубо сказал, успевший изрядно захмелеть Андрей, стараясь избавиться от внезапных свидетелей своего состояния. Ему не хотелось, чтобы другие видели его душевную боль и проявление слабости. Прекрасно понимая, зачем подростки к нему подошли, он приготовился к ссоре. Он не был плохим человеком, и обычно был достаточно вежлив, если его не выводили из себя непредвиденные обстоятельства. Но сейчас он был пьян, в нем клокотала ярость, обида, ненависть к жене и ее любовнику, страх оказаться в тюрьме. Все это сделало его агрессивным и заставило грубо ответить. Возможно, лучше было просто уйти и не связываться с этой агрессивной компанией. Но это значило показать себя трусом. По его мнению, лучше было получить по физиономии в драке, чем сбежать и чувствовать себя потом трусливым ничтожеством. «Ты, походу, дядя, совсем охеревший. Ну, ты сам напросился», — сказал главарь шайки. Словно стая обезумевших обезьян, молодые люди накинулись на мужчину и стали его избивать. Он пытался сопротивляться, бил в ответ, но противников было намного больше, а алкоголь не способствует улучшению боевых качеств. Его свалили и начали жестоко добивать ногами. «Получи, сука, ты кого нахер послал, ушлепок?» — орал главарь этой шайки, брызгая слюнями. Один из парней снимал весь процесс на телефон и громко подбадривал своих друзей. «Мочите этого гондона, пацаны, отличное видео получилось, много лайков будет собирать в Ютубе». Через несколько минут парни, наконец, то успокоились. «Обыщите его карманы и сваливаем», — приказал главарь. «Толян, да он же в полицию настучит, мне на зону неохота, валить его нужно, он видел наши лица». «А кто валить будет, ты, что ли, гиндос?» «Могу и я», — сноровисто, со знанием дела, говоривший обшарил чужие карманы и протянул главарю. «Телефон, толстый бумажник, часы, паспорт и несколько пластиковых карт». После этого достал нож и несколько раз хладнокровно ткнул лежащего без сознания на земле человека в печень. Вытерев окровавленный нож об одежду убитого, гиндос буднично сказал: «Вот теперь можно и уходить». Глава первая. Словно пробудившись после сна, снова начинаю себя осознавать, мыслить и чувствовать тело. Прислушался к своим ощущениям. Ничего не болело, но тело было явно не моим прежним, каким, то грузным, непривычным. И от меня жутко воняло застарелым потом и мочой. Похоже, во время болезни телу, в которое меня забросило, пришлось некоторое время ходить под себя, а с моим мытьем тут никто не заморачивался. Даже грязную одежду с меня не сняли, так и лежал обоссанным. А в том, что я умер и переместился в чужое тело, у меня не было ни малейших сомнений. Я прекрасно помнил, что со мной произошло. Мои травмы, полученные в уличной драке, были несовместимы с жизнью. Получив несколько ударов ножом в печень, выжить практически нереально. В свободное время читал фантастические романы на телефоне про различных попаданцев, но никогда не думал, что подобное реально и однажды может произойти со мной на самом деле. Я никогда не верил в байки, рассказывающие, что после смерти есть жизнь, но теперь убедился лично, что был неправ. Каким-то образом моему сознанию удалось выжить и занять новое тело. Факт своей смерти я принял спокойно. У меня не было ни страха, ни сожаления о своем прежнем теле. Я каким-то внутренним чутьем понял, что произошло, и просто принял этот факт. Единственное, что печалило, что больше никогда не увижу своих детей. И Ларису, несмотря на ее поведение, все равно в душе любил. Но может оно и к лучшему, что я нарвался на отмороженную молодежь. Меня все равно не ждало ничего хорошего. Тюрьма за убийство любовника своей жены. А так, судьба вроде, как дала мне второй шанс. Очнулся, очнулся. Радостно завопила рядом стоящая девочка, едва я открыл глаза. Ишар очнулся. Продолжая громко кричать, она выбежала на улицу. Наверное, побежала позвать мать. Мои воспоминания постепенно откладывались на дальнюю полку подсознания, постепенно заменяясь воспоминаниями и знаниями бывшего владельца тела. Теперь меня звали Ишаром, мой возраст составлял 18 лет, проживал я в деревне под названием Речная. Моя семья состояла из 4 человек: меня, отца, матери и 10-летней сестренки. Отца звали Куэль, мать Иссы, сестру Ордель. Мы проживали на землях барона Диата, которые находились в Киринской империи. Приподнявшись на лежаке, решил осмотреться. Находился в каком-то просторном, состоящем из 2 комнат, деревянном помещении. Обстановка была очень скромной. Из мебели в комнате, где я лежал, были только деревянные стол и 4 стула. «Сыночек, родненький, ты очнулся. Как ты себя чувствуешь? Что, то болит?» Со слезами на глазах, обрадованно спросила вбежавшая в комнату женщина. Несмотря на мерзкие запахи, исходившие от меня, она кинулась меня обнимать. Крепко прижав к себе, сказала: «Как же, я рада, что ты вернулся к нам. Лекарь Игнар сказал, что ты можешь и не выжить. Но я верила, что с тобой все будет хорошо, и боги меня услышали. Эта женщина для меня была чужой. Мои настоящие родители погибли в автомобильной аварии. Бабушка отказалась меня забрать, и я попал в детский дом. Разумеется, теплых чувств к вновь обретенной маме я пока не испытывал. Но настоящий Ишар очень любил свою мать. Поэтому я тоже обнял женщину. Моя новая мама была симпатичной женщиной средних лет, с темными волосами. Одета она была небогато, в какое-то серое платье из грубой ткани. На сестре было похожее одеяние. На мне тоже были штаны и рубаха из такой же грубой ткани. Мамуля, мне бы помыться, от меня ужасно воняет, и чего-нибудь перекусить. Отстранившись от меня, моя новая мама вместе с сестрой как-то странно на меня посмотрели, как будто увидели впервые. «Что не так, мама?» «Ишар, ты сильно изменился», — осторожно сказала мама. «У тебя осмысленный взгляд взрослого человека. Раньше ты много дней мог ходить немытым, и тебя это нисколько не заботило. Твоя речь тоже изменилась». Как позже выяснилось, Ишара в деревне считали кем-то вроде местного деревенского дурачка. Это был толстый, неуклюжий, неприспособленный к жизни парень. Все, за что он брался, выходило плохо. Единственное, с чем он более-менее хорошо справлялся, это выпас коров. В деревне дармоедов не привечали, каждый должен был работать за свой кусок хлеба. Поэтому дурачка единогласно назначили местным пастухом. Парень часто являлся объектом насмешек. Над ним постоянно издевались и били деревенские ребята. Он был толст, неуклюж, не мог постоять за себя, над ним измывались даже более младшие ребята. В последний раз старшие ребята побили его особенно сильно, парень провалялся без сознания целых 5 дней. «Я могу помыться?» «Да, конечно, во дворе есть колодец, там вода, но лучше сходи на реку, чтобы не переводить хорошую воду». «Хорошо, мама». Поднявшись, отправился на реку мыться. Смотрите, жердяй очнулся, как его ребята отходили кулаками, а все равно живой, крикнул кто-то мне вслед. Я не обратил внимания. Сперва нужно разобраться, куда я попал и как мне дальше жить. Что-то мне подсказывало, что нахожусь я совсем не на родной земле. Это была какая-то средневековая деревня, а не современный мир, в котором я до недавнего времени жил. Какой же это кайф, помыться и стать чистым. В этом мире был некий аналог мыла, так что смыть вонь удалось без труда. Закончив водные процедуры, собирался уже идти домой кушать, есть хотелось неимоверно, когда к реке вышли 4 парней. «Жив, сучонок, ничего страшного, сейчас мы это исправим. В прошлый раз не добили тебя, но на этот раз живым не уйдешь. Что я вам сделал? Ты оскверняешь нашу деревню своим присутствием. Твои родители не хотят тебя выгонять, значит, мы тебя убьем. Ты не способная ни к чему, ничтожная тварь. Таким отбросам не место в нашей деревне. Они двигались на меня, тесня обратно к реке. Убежать не получится. Из толстяка, которым я оказался, был неважный бегун. Придется драться, иначе и вправду убьют. Настроены деревенские парни были решительно. Боец из жердяя тоже был не очень. К тому же, он еще и был очень трусливый, всегда старался избежать драки. Досталось же тело. Парни наступали. Главарь высокий, черноволосый юноша с рябым лицом, подойдя поближе, атаковал меня кулаком в лицо. Прежний хозяин бы завыл, запросил о пощаде, лишь бы его не били. И парни, похоже, ждали именно такого поведения. Но я был не он, и не собирался себя так вести, хотя очень хотелось упасть на землю, закрыться руками и начать ныть, прося пощады. Придется вытравливать из этого тела лоховские привычки прежнего хозяина. Первые удары я пропустил. У толстяка вообще не было реакции, тело было неуклюжим и неповоротливым. Первый удар пришелся в лицо, разбив нос. Левой рукой главарь пробил мне кулаком в живот и добавил боковым с правой в челюсть. Не удержавшись на ногах, я упал в реку, под дружный смех стоящих на берегу. «Вставай, жирная падаль!» — рявкнул рябой. Пытаюсь встать, но на меня обрушивается серия ударов ногами. Бьет только главарь, остальные трое стоят на берегу, наблюдают, не забывая одобрять действия главаря и едко комментировать происходящее. Услышал кучу грязных оскорблений в свой адрес, хотя и не сделал этим парням ничего плохого. Я не мог понять причину их ненависти. Хотя и в детдоме были те, кто пытался самоутверждаться, унижая более слабых людей. Меня тоже пытались унижать в детдоме. В то время я был невысоким щуплым парнишкой, но я всегда пытался дать сдачи, старался не позволять себя унижать, отвечал на оскорбления кулаками, за что частенько был сильно бит. Но в итоге заработал некий авторитет, и старшие ребята перестали меня трогать. Рябой, оказавшись у меня за спиной, схватил меня за волосы и начал топить, не давая поднять головы. Я отчаянно пытаюсь вывернуться и вдохнуть воздуха. Наконец, он меня отпускает и, отвесив несколько ударов в голову, снова хватает за волосы и тянет на берег, чтобы там продолжить свои издевательства. Судорожно вдыхаю воздух. На берегу главарь снова начинает меня бить ногами. Но этого ему мало. Он развязывает свои штаны и, подойдя ко мне, достает свой член. «Эй, жирный, если сможешь меня ублажить, будешь жить, не сможешь, умрешь. Открывай ротик. Чего смотришь, жирная морда? Бери, иначе я сам его запихаю тебе в рот», — заорал рябой, видя, что толстяк не торопится выполнять его приказ. На меня накатывает ярость, хватаю этого твариныша за член, сжимаю и со всей силы дергаю вниз, как будто хочу его оторвать. Главарь заорал от боли дурным голосом. Поднимаюсь на ноги и бью кулаком со всей своей силы, снизу, в подбородок рябому. Удар получился хорошим, негодяй падает без чувств. Не теряя времени, кидаюсь на остальных, они растеряны и удивлены. Никто не ожидал, что деревенский дурак сможет одолеть их главаря. «Ты чего, Ишар?» – испуганно вопрошает ближе всего стоящий ко мне пацан, прежде чем мой кулак врезается ему в лицо. Следующий намеревается атаковать, уже замахивается кулаком, успокоил его сильным ударом в пах. Прием подлый, но весьма действенный в бою. Последний пытается сбежать, но от меня не убежишь. Догоняю, валю на землю и обрушиваю на него град ударов. Когда он затих, возвращаюсь к другим негодяям, жаждущих отведать моих кулаков. Вырубаю остальных. Ничего ценного при них нет, поэтому просто оставляю лежать их на берегу. Снова вымылся в реке, застирал кровь на одежде и двинулся домой. Это жирное тело нужно срочно тренировать, иначе в следующий раз все может закончиться намного печальнее. «Сынок, тебя опять избили деревенские ребята?» — встретив меня у порога, спросила мама. «Ничего страшного, синяки заживут, дай поесть, желудок сводит от голода. Проходи в дом, сейчас тебя накормлю». Еда оказалась довольно приятной на вкус. Первым блюдом шла овощная похлебка, похожая чем-то на земной суп, но намного вкуснее. На второе мать подала кашу с мясом. По вкусу это блюдо напоминало земную гречку. И третьим блюдом шли вкусные ржаные лепешки. В качестве запивки был вкуснейший компот с кусочками фруктов. Он прекрасно утолял жажду и придавал сил. Уговаривать меня не пришлось, я был голоден, как демон, и принялся неистово поглощать все выставленное на стол. Хоть и говорят, что после продолжительного голодания нельзя сразу много есть, но в моем случае обошлось без последствий. После сытного обеда, не удержался и громко рыгнул. По привычке прикрыл рот рукой, чем опять удивил мать и сестру. Тут никто не считал нужным соблюдать правила приличного поведения. Рыгали и пускали газы не стесняясь, по принципу, что естественно, то не безобразно. «Спасибо, мамулечка, все было очень вкусно». На меня смотрели с недоумением. Я вел себя слишком не похоже на настоящего Ишара. Прежний владелец тела, почти ни с кем не разговаривал, у него был постоянно отсутствующий взгляд, как будто он видел что-то недоступное другим людям. Но при этом, он не был идиотом, прекрасно понимал, что ему говорят. Его проблема заключалась в лени и недостаточном усердии, все он делал спустя рукава. Родился парень абсолютно нормальным ребенком и до определенного момента мало, чем отличался от других детей. Был активным, веселым, разговорчивым. Замкнулся в себе он 5 лет назад. Это случилось, когда его старший брат Айбер позвал его в лес за ягодами. В лесу на них напала стая волков, которые на глазах Ишара разорвали его старшего брата. Самому Ишару удалось сбежать. Стаю волков вырезали охотники. Но увиденная смерть брата сильно повлияла на Ишара. Мальчик замкнулся в себе и начал стремительно набирать вес. На фоне стресса в организме нарушился обмен веществ, который привел к ожирению. Это были мои предположения. Деревенский лекарь не смог найти причины внезапного сильного ожирения мальчика. Не успела мать помыть посуду. В наш дом ворвался староста, высокий, худой тип, со злобными, подлыми глазками. «Ах ты, сопляк!» Подскочив ко мне, он влепил мне пощечину. Рука у него тяжелая. От его удара я аж слетел со стула, растянувшись на полу. «Ты чего, Айберт? Ты зачем бьешь моего сына?» Подскочила к незваному гостю мать, встав между мною и старостой. «Он только в себя пришел после болезни. Твой бандит треснул моего третьего сына по яйцам. У него там все распухло. Наш лекарь помочь не может, нужно везти в город к магу, лекарю. А это огромные траты, маги, лекари берут очень большие деньги. У меня есть несколько серебряных монет, я тебе их отдам, это все наши накопленные деньги, только уходи и больше не бей моего сына. Грибанная тварь, засунь свою мелочь себе в задницу», — рявкнул староста. «В городе нищие за день больше зарабатывают, тупая сука. Маги, лекари меньше чем за золотой браться не будут. Придется просить в долг у барона». Тут староста кривил душой, деньги у него были, всем в деревне было известно о его махинациях. На пару с местным бароном, они наживались на деревенских жителях. Раньше при старом бароне Эдмунте, купцы приезжали прямо в деревню и скупали все излишки, причем, не обманывали цену платили, хоть и не рыночную, но вполне приемлемую. Деревенским на жизнь вполне хватало этих денег. Кстати, барон Эдмунд был очень хорошим человеком и заботился о проживающих на своей земле людях. Деревенские жители всегда вспоминали о нем с теплом. Но старый барон умер, а его сын оказался по характеру совершенно не похожим на отца. Он был злобным, жадным и опасным человеком. Поднял налог, который должны были платить все живущие на его земле, в 2 раза. Что, разумеется, не прибавило ему народной любви. Не согласных платить необходимую сумму, барон мог приказать избить или даже, обвинив в каком-либо преступлении, повесить. На своей земле барон Дят чувствовал себя королем и творил все, что ему вздумается. Графу, в чьи владения входило баронство, было глубоко плевать, что происходит на земле его вассалов. Налоговый сбор вовремя платит, вот и хорошо, до остального ему не было дела. Все свободное время он посвящал охоте и вкусной еде. На местных баронов не было управы. Многие из них творили на своей земле все, что им заблагорассудится. Хоть деревенские и не были рабами, но так просто уйти от своего барона они не могли. Все деревенские заключали контракт на 10 лет, после чего обязаны были заключить новый контракт, либо уйти. За нарушение контракта, а уход с земель барона раньше срока являлся прямым нарушением, полагался штраф в 5 золотых. Для деревенских такие деньги являлись непомерной суммой. Дружина барона постоянно патрулировала баронские владения, чтобы люди не разбегались, и все равно находились желающие сбежать в поисках лучшей доли. Беглецов ловили, вещали, забирали их имущество. Их тела вывешивали на всеобщее обозрение, чтобы другим был урок. И они 10 раз подумали, прежде чем бежать с земель барона Дята. Барон ничего не забывал, мог долго вынашивать обиду, а потом внезапно нанести подлый удар. Староста получал от барона деньги и скупал у деревенских все за бесценок, не желающих добровольно отдавать имеющиеся на продажу товары, по таким низким грабительским ценам, могли и избить. Барон приказал не пускать купцов в свои деревни, предлагая им скупать все у него, но цены у него были намного выше, что купцов не устроило. В итоге, люди барона отвозили все в город и продавали, по сути отобранное у деревенских, в несколько раз дороже. За эту работу староста получал неплохие деньги, так, что пару-тройку золотых уже успел накопить. «Что ты от меня хочешь? У меня нет золотого», — проигнорировав оскорбление, сказала мать. «Я хочу, чтобы твой приемыш сдох. На обратном пути я заеду к барону и все ему расскажу. Надеюсь, твоего толстожопого говнюка определят в петлю». Тем временем я поднялся и, взяв со стола нож, подошел к старости. «Еще раз, тварь, ты оскорбишь мою мать, я тебя убью». Видно, староста, что то увидел в моих глазах, на мгновение на его лице проскользнул страх. Он отступил на шаг назад. «Я же говорил, что он у тебя бандит, на людей с ножом кидается. Я этого так не оставлю, вас всех повесит», — завопил староста. «Пошел вон, тварь», — рявкнул я и сделал шаг к старости. Тот решил не испытывать судьбу и поспешил уйти. «Сынок, что ты наделал?» — завопила мать, начав рыдать. «Это же староста, он лижет задницу нашему барону, помогает ему нас грабить. Барон скор на расправу, тебя и вправду могут повесить. Если он староста, ему что, позволено тебя оскорблять? Ты и вправду покалечил его сына?» «Да, он с дружками пришел убить меня, всех избил, больше никому не позволю себя унижать. Это были те твари, что чуть не убили меня в прошлый раз. Они меня ненавидят, считали меня слабым ничтожеством, издевались, били, вот теперь пусть лечатся у лекарей, магов. Тебе нужно бежать, староста этого так не оставит». «Я не трус и никуда не буду бежать. Тогда нас всех выкинут из деревни и заберут все имущество. Я никому не позволю нас обижать». «Да, что ты можешь», — махнула рукой мать. Закрыв лицо руками, она снова разрыдалась. «Что случилось? Почему плачем?» «О, сынок, ты очнулся, рад за тебя. А почему мама плачет?» — спросил вошедший в комнату отец, крепкий, высокий мужчина. Он был охотником, вместе с другими охотниками обеспечивал всю деревню мясом. «Скверно», — подвел итог отец, после того, как жена ему все рассказала. «Что делать будем? Староста еще тот говнюк, как бы нас всех с деревни не погнали. Может, убежишь? Я не буду бегать. Приедут от барона, расскажу, как все было, может быть, меня простят». «Очень сомневаюсь», — ответил отец. «Кстати, мама, разве я ваш не родной сын? Староста назвал меня приемышем. Я должна была тебе раньше рассказать. До нынешнего лекаря в нашей деревне жила травница. Она была старенькая и попросила собрать меня в лесу некоторые травы для своих зелий. Эти травы росли далеко в лесу. Я попросила Куэля пойти со мной, чтобы он меня защитил в случае опасности. И мы случайно наткнулись на раненую женщину. В руках у нее был младенец. Это был ты. Перед смертью женщина молила спасти ребенка. Мы уже были женаты и любили детей, поэтому взяли тебя к себе и воспитали, как собственного сына. Это была моя мать, я не знаю, она не успела сказать. Мама, у вас что-нибудь осталось от той женщины? Нет, при ней ничего не было, она была одета в недорогую, пропитанную кровью, одежду. На ее теле было несколько серьезных ран от когтей какого-то животного. Непонятно, как она с такими ранами так долго умудрялась оставаться в живых. Я вышел на улицу. Нужно было обдумать сложившуюся ситуацию. Я не верил, что, получив шанс на вторую жизнь, тупо окажусь в петле. Нужно постараться как-то выпутаться из этой ситуации. Может, и вправду сбежать? И куда я пойду? У меня ни денег, ни полезных умений. С таким телом ни в наемники, ни в солдаты меня не возьмут. А черной работой заниматься не хотелось. Конечно, тупо сидеть в этой деревне тоже не вариант. Мне не улыбается всю жизнь смотреть за коровами. Но прежде, чем уходить, нужно раздобыть хотя бы немного денег для сытой жизни и привести в нормальное состояние, доставшееся мне по наследству, тело. Если добыть денег мне пока было ниоткуда, то заняться тренировками для укрепления физической формы вполне было по силам. Перед домом был небольшой свободный участок, там и решил тренироваться. Когда то я довольно сносно владел рукопашным боем и сейчас решил вспомнить былые времена. Конечно, после службы в армии я из-за своей лени, пьянок, гулянок забил болт на тренировки. поэтому уличная шпана меня и смогла так легко победить. А рукопашному бою мне пришлось научиться в армии. Лет 20 назад довелось мне отслужить срочную, тогда еще служили 2 года. Прослужил несколько месяцев, как к нам в часть заявились важные дяди, после чего, по неведомым мне критериям, отобрали 20 человек из нашей части, в число которых попал и я. Отвезли нас на какую-то базу, естественно, никто ничего не объяснял. Ехали в темном фургоне, дорогу рассмотреть не представлялось возможным. По приезду заставили подписать документы о неразглашении. Потом у нас началась адская жизнь. Нас с утра до ночи гоняли по плацу, учили стрелять, драться, сражаться голыми руками против противников с оружием. Кололи какие-то экспериментальные препараты для ускорения реакции в бою, для сверхбыстрого запоминания любой информации, для нечувствительности к боли. Это работало, но у многих случались проблемы со здоровьем. Меня эта участь миновала, я все препараты воспринимал нормально. На этой базе были срочники из других частей. Как я понял, готовилась какая-то специальная группа для выполнения секретных поручений. Так вот, инструктор по рукопашному бою был просто зверь. У него была резиновая дубинка с залитым внутри свинцом. И кто недостаточно шустро выполнял задание, отгребал по хребту. Поэтому все старались тренироваться усердно, чтобы лишний раз не раздражать инструктора. Через месяц мы начали спарринговаться, причем нужно было работать в полный контакт. Тут мне снова свезло, серьезных травм я не получил. Хотя спарринги в полный контакт – дело весьма опасное. Часто случались травмы. Для травмированных на территории базы был госпиталь. Кстати, оборудование там было самое современное. В этом я успел убедиться, когда сразу после прибытия всех заставили пройти медосмотр. Нас натаскивали в жестком режиме, примерно 3 месяца. Потом нужно было пройти финальное испытание. Тех, кто прошел, брали в состав группы. Остальных лечили, если это было возможно, и отправляли дослуживать в часть. Были и такие, кто не пережил нагрузок и умер. У одного парня, к примеру, во время спарринга внезапно остановилось сердце, спасти его не успели. На свою беду до финального испытания дошел и я. Многие слились намного раньше. Суть испытания была в том, что нужно было выстоять 3 минуты против 3 человек. В отличие от спецназа, где тебя месили, а ты должен просто выстоять, тут можно было драться. Работа была в полный контакт, простоял 2 минуты, а потом упал и еще минуту меня били ногами. Думал, сдохну. Так меня отмудохали, что живого места не осталось. Месяц в туалет кровью ходил, испытание я не прошел. Подлечили и отправили в часть дослуживать. На мои тренировки сбежались посмотреть местные. Заборов тут ни у кого не было, и все было на виду. Наверное, со стороны это выглядело очень нелепо. Неповоротливый толстяк репетирует движения из рукопашного боя. Пытается устраивать бой с тенью. Для них это выглядело чудно, и некоторые даже громко смеялись или отпускали колкости. Растяжки у этого тела не было, лоу-кик я еще мог пробить, но вот задрать ногу вверх было для меня непосильной задачей. «Со мной не хочешь выйти?» – раздалось из толпы. «Ты избил сегодня моего сына, и мне очень хочется вернуть тебе должок». Это был огромный кузнец Дирил. «Или ссышься, можешь только воздух молотить. Ваш сын и другие получили за дело. Так и ты, сейчас получишь за дело. Дерись, или я просто тебя изобью». Он наступал, пришлось играть по его правилам. Решил атаковать первым, потому что его удара я мог и не пережить. Пытался сбить его с ног лоу-киками, но только ногу себе отбил. Попытался атаковать кулаками и снова не достиг успеха. Кузнец легко увернулся от моих ударов. Внезапно он резко приблизился, схватил меня за волосы и, наклонив ко мне голову, нанес удар своим мощным лбом. Свет померк, и я мешком рухнул на землю в бессознательном состоянии. «Дерьмо, все эти твои выкрутасы, и сам ты дерьмо». Но бить больше не стал, с презрением плюнув на меня, ушел. Глава 2. После того случая, когда мне пришлось сразиться против кузнеца, дома я больше не рисковал тренироваться, чтобы опять не нарваться на неприятности. Вдруг еще кто-то захочет меня унизить, доказать всем мою никчемность, а я, как показала практика, совсем не готов к серьезным дракам. Вся деревня понимала, что меня хотели убить, и я просто защищался, но почти все жители деревни приняли сторону избитых мною парней. Исключение составляли только мои родители, ну, и сестра, но ее мнение никто не учитывал, в силу возраста. Кузнеца вообще никто не осуждал, наоборот, поддерживали, мол, молодец, что наказал жирного засранца. Никого не смущало, что кузнец был в два раза шире в плечах и выше меня на голову, и бой был совсем не в равных весовых категориях. Кузнец всего один раз ударил меня головой, и мне этого с лихвой хватило. Удар был весьма сильным. Придя в себя, по своему самочувствию сделал вывод, что у меня сотрясение мозга. Когда я очнулся, сильно болела и кружилась голова, тошнило. Пришлось снова звать лекаря. Он сказал, что ничем помочь не может, что само пройдет, а мне нужно 3 дня полежать, чтобы меня никто не беспокоил. Вроде, ничем местный докторишка и не помог, оплату взять не забыл. Родители были недовольны такими непредвиденными тратами, но мне никаких претензий не озвучили. Конфликт со старостой, можно сказать, разрешился в мою пользу. После жалобы, через несколько дней приехали люди от барона, выслушали мою версию событий, вынесли свое решение. Никто меня вешать не стал, прилюдно высекли и отпустили. Правда, исполнявший приговор дружинник, сволочь, спину в кровь исполосовал, 5 ударов кнутом по голой спине, это вам не шутки. Особенно, когда бьется тягом умелый человек, но радует хоть, что не повесили. Конечно, и нашими деньгами, дружина барона, не побрезговала, забрали все якобы в качестве штрафа. Я чувствовал свою вину, ведь по сути, это я был виноват в произошедшем. Но что мне было делать в той ситуации? Дать себя убить? Сидеть без дела мне никто не дал. Обработав раны на спине, уже на следующий день отправили пасти, состоящие из 3 десятка коров, стадо. Это было повседневной работой Шара. Пока я болел на выпас коров, гоняли деревенских детей. Пасти коров в нашей местности было относительно безопасно, всех хищников охотники регулярно истребляли. Но нужно было смотреть за тем, чтобы коровы не разбрелись, не свалились во враг и не повредились. Попросил у отца удочку, благо неподалеку от выпаса протекала река и можно было наловить рыбы. За коровами особого присмотра не требовалось. Они паслись на лужайке, кушали травку, пускали газы, отдыхали, снова кушали. На выпас коров всегда ходили с пастушьей собакой Герной, она была обучена следить за стадом и реагировать в случае какой-либо опасности. Коров нужно было пасти с утра и до самого вечера. Это время я использовал для тренировок, ловли рыбы и сна. В тот день, который изменил мою дальнейшую жизнь, я как обычно отогнал на выпас стадо и занялся тренировками. В обед, плотно перекусив тем, что положила мать, решил вздремнуть. Как говорится, по закону Архимеда, после сытного обеда полагается поспать. С момента моей порки прошло уже больше месяца, раны зажили, так что я снова мог спать на спине. Залез на свой любимый холм, где я обычно проводил обеденное время в объятиях Морфея, и увидел то, что потрясло меня до глубины души. Вдалеке, за леском, шла серьезная магическая битва. Судя по интенсивности магического боя, схлестнулись сильные маги, возможно, даже архимаги. Заклятия с обеих сторон летели не переставая. Пока никто из противников не мог одержать победы, стоило только вражескому заклятию приблизиться, как у магов вспыхивал синий защитный купол. Он уберегал тушки магов от повреждений. Это работали защитные магические амулеты. Один амулет, заряженный архимагом, мог выдерживать до 30 вражеских попаданий. Как только амулет разрядится, если битва к тому времени не будет закончена, магам придется тратить собственную манну на создание защиты. Как и Шар, деревенский пастух мог разбираться в таких вещах и знать про магию и архимагов. Все очень просто. Раньше в их деревню часто приезжали купцы, останавливались в единственном имеющемся в деревне трактире. Напившись, они любили рассказывать о своих путешествиях, о жизни в городах, о людях, заходила речь и о магии, и архимагах. Послушать истории собирались не только дети, но и взрослые. Это очень радовало трактирщика, принося ему дополнительную прибыль. Народу собиралось много, большинство пришедших взрослых заказывали выпивку для себя и угощали гостей. При бароне Эдмунте деревня процветала, и люди в ней были довольно зажиточные. Ходил слушать истории Ишар. Вторым источником информации был дядя Гидер, родной брат отца. Он давно уехал из деревни, после завершения контракта и поддался в наемники. Иногда он заезжал проведать брата и похвастаться своими успехами. В последний приезд он рассказывал, как его наняли в охрану к архимагу и как он намучился от неприятного характера этого человека. Из его рассказа мальчик, грезивший магией, тоже получил много интересной информации об архимагах. Забыв про сон, я стал наблюдать за битвой. Быть магом в этом мире считалось очень престижным, и их работа всегда высоко оплачивалась. Настоящий Эшар мечтал стать архимагом, но беда была в том, что у парнишки не было магического источника, а без него творить заклинания было невозможно. Был, конечно, вариант стать магом, если нет врожденного источника магии, но простолюдинам такой способ был не по карману. Следовало проглотить магический рубин, который можно было добыть только на острове Кайшера. Добыча рубинов была очень опасным делом, остров кишел различными хищными тварями. Поэтому рубины стоили неимоверно дорого. Употребление одного такого рубина способствовало мгновенному пробуждению магического источника. Проглотив рубин, человек не превращался мгновенно в архимага. Проявившийся источник был очень слабым, его необходимо было расширять постоянными тренировками. Но самое главное, что даже имея источник начального уровня, уже можно использовать магию. Магический источник давал необходимую ману для использования заклинаний. Мана являлась магической энергией, которая составляла основу для всех заклинаний. Чем сильнее был развит источник, тем большим объемом маны мог оперировать маг. Соответственно, чем больше маг мог использовать маны, тем больше он мог сотворить заклинаний. Мощность их зависела от количества вливаемой в определенное заклинание маны. К сожалению, к началу боя я не успел. Видно, что маги уже знатно порезвились до моего прихода, вся поляна была усеяна трупами. Многие из них были разорваны на части и фрагменты их тел были разбросаны по всей округе. Скорее всего, это была охрана кого, то из этих магов. Не повезло ребятам. А магическая битва меж тем продолжалась и там было, на что посмотреть. Один из магов, пренебрегая защитой, яростно метал заклинания по своему противнику, вынуждая того уйти в глухую защиту. Во второго мага летели крупные огненные шары, молнии, магические стрелы, сосульки, водяные диски. Амулеты, приняв на себя множество попаданий, разрядились, на мгновение оставив второго мага без защиты. Благо, что он успел скостовать светло-голубой защитный купол и во время им прикрыться, все пущенные вражеские заклинания разбились о защиту. На поддержание магического щита уходило слишком много драгоценной маны. Такой щит мог выдержать не более 50 попаданий, но долго его держать было нельзя, чтобы не остаться на поле боя с пустым источником. Такой щит имел существенный недостаток. Он спасал от вражеской магии, но не давал возможности атаковать. Магия внутри защитного купола не желала работать. Нападающий маг мог применить и более мощную магию, в арсенале у него, наверняка, было немало эффективных заклинаний, и тогда бы не спасла никакая защита. Но в магических дуэлях маги старались мощные заклинания использовать, только в самом крайнем случае. Это делалось для того, чтобы полностью не уничтожить врага, у соперника могло найтись ценное имущество, которое можно забрать после победы. А что возьмешь из кучки пепла? Ничего. Поэтому первый маг работал с огненными шарами, сосульками, молниями, не применяя убийственных заклинаний более высокого уровня. Хотя и эти заклинания были опасны и могли нанести серьезный, несовместимый с жизнью, вред противнику. Атакуемый маг был не глуп и прекрасно понимал, что противник превосходит его по силе и скорости плетения заклинаний, и сними он защиту, для атаки, сразу умрет. Он надеялся, что скоро противник истощит свой источник и тогда останется нанести только завершающий удар. Но второй маг явно недооценил мощь своего соперника, тот не собирался истощаться. Он по-прежнему выпускал вереницы огненных шаров, в надежде погасить вражеский магический купол. Каждое его попадание снижало вражескую защиту, приближая его к цели. Я открыл рот от удивления, это ж, какой источник нужно иметь, чтобы вот так тратить ману. У первого архимага заклинания летели как из пулемета и это приносило свои плоды. Защита второго мага значительно просела и начала мигать, сообщая хозяину, что ее надолго не хватит. Каждый щит, неважно, работал он от амулета или от собственной магии, был рассчитан на определенное количество попаданий. Первый маг буквально пустил еще 5 огненных шаров и защитный купол его соперника потух. И тут второй маг, поняв, что проиграл, вложил все свои силы в свой последний удар. Применил страшное, но весьма эффективное заклинание из магии огня. Как оно называлось, разумеется, я не знал, лишь увидел его смертоносное действие. Противник попытался прикрыться, но защита его не спасла. Над ним возник огненный купол, который на несколько мгновений опустился на мага. Температура внутри купола была настолько высокой, что маг, страшно визжа от боли и ужаса, начал плавиться, превращаясь в кровавую, дымящуюся жижу. Второму магу тоже пришлось несладко, он словил два вражеских шара. Один оторвал ему левую руку по самое плечо, второй отшвырнул его назад, проделав в животе огромную дымящуюся дыру. Увидев, что оба мага вышли из строя, я бросился к месту схватки. Я не собирался никого спасать, мои цели были довольно меркантильными. Я хотел чем-нибудь поживиться, пока другие не набежали. Из знания шара, я знал, что у магов может быть куча полезных вещей, которые можно выгодно продать в городе. Хоть мои новые ноги и были плохо приспособлены к бегу, добежал достаточно быстро. Правда, запыхался и вспотел, как будто под дождь попал, но спешил не зря. Тут оказалось много ценных вещей. Тел было много, полегло охраны человек 30, и не все были изуродованы. На некоторых был целый доспех, оружие, а все это могло сгодиться на продажу. Порадовали меня и кошели, висевшие на поясах солдат. Там наверняка были деньги, значит, уже не зря сюда бежал. Одного из магов расплавило, превратив в кучку горелого вонючего дерьма. Поживиться с него не получится, все его имущество превратилось в пепел, что меня весьма опечалило. Второй, несмотря на ужасную рану, еще был жив, ему оторвало руку и разворотило брюхо. От тошнотворного запаха горелого мяса и вида опаленных внутренностей, я не удержался, и исторг из себя все недавно съеденное. Седой старик хрипел, пытаясь что-то сказать, но я не мог понять, чего он хочет. Из его рта на одежду обильно текла кровь. Было очевидно, что он уже не жилец. Я подошел ближе, на старика мне было плевать, а вот на мешочек у него на груди, нет. Я догадывался, что там могло лежать. Без зазрения совести, сорвал мешочек с шеи умирающего мага и вытряхнул на ладонь содержимое. А да, это был он, заветный магический рубин. Не раздумывая, бросил его в рот и проглотил. Тут же, в районе груди вспыхнула и погасла сиреневая вспышка. Больше ничего не произошло. Особых изменений в своем состоянии я не заметил. Жаль, что у мага был всего один рубин. Я бы не отказался принять еще парочку, чтобы еще больше увеличить магический источник. Попробовал вскидывать руки, в надежде, что оттуда вылетит огненный шар или на худой конец молния. Я ведь теперь, выходит, маг. Ничего не произошло. Посмотрел на старика, тот уже был мертв. Ладно, с этим разберусь позже, а сейчас пора заняться трофеями, вон сколько нужно собрать бесхозных кошелей. Следовало поторопиться, в любой момент могла нагрянуть дружина местного барона, а они не только отберут у меня все, но и повесят на ближайшем суку. По местным правилам, все, что найдено на земле барона, является его собственностью. А я, получается, решил ограбить барона, прибрав к своим загребущим ручонкам его деньги. Такой вот я нехороший человек, стыд мне и позор. Также у старика с пояса срезал тугой кошель, ему уже ни к чему, а мне пригодится. Заглянул внутрь, золото, отлично, мои родители никогда и 10 золотых не видели, а тут, я им целый кошель покажу, половину им отдам. Возле старика валялась холщовая сумка, с лямкой через плечо. Удивительно, но она не пострадала. Видимо, маг успел ее снять перед боем. Заглянул внутрь. Там лежала какая-то старая, потертая от времени, книга. Я, как ни странно, даже смог прочесть ее название. Книга заклинаний высшего архимага Айнура. Хоть моя нынешняя семья жила в деревне, они были грамотными. Лет 10 назад, к нам в поселение, пришел странствующий пилигрим. На несколько лет, поселился в деревне, он то и научил местных грамоте. Кроме этого, в сумке были какие-то зелья в темных склянках. Пояснительных надписей не было, определить, что это за жидкости, не представлялось возможным. Но, если маг таскал их с собой, наверняка, там, что-то ценное. Как только выберусь в город, покажу купцам, может, они знают, что это за зелье. Нашелся в сумке и голубой кристалл. Вот, он точно денег стоит, это я знал, точно. Неплохо я прибарахлился. Сложив все обратно в сумку, пошел собирать с трупов кошели. Проверять, что внутри, не стал, нужно было торопиться. Сумка была весьма вместительная. Быстро набил ее чужими кошелями и поспешил обратно к своему холму, чтобы припрятать честно найденное, пока не отобрали. Доспехи было жалко оставлять, они тоже нормальных денег стоили, но такую гору металла мне не спрятать. А просить помощи у деревенских не стоило, эти все отвезут барону. А староста еще и спросит, где кошели спокойных. Да, и вывезти в город, По-тихому столько доспехов не получится, а в деревне новый барон купцов не пускает. Все складывалось для меня довольно удачно. Проглотив рубин, я получил свой магический источник. Ну, по крайней мере, я на это сильно надеялся, проверить это я никак не мог, тут нужен специалист. Похоже, Ишар, твоя мечта сбывается. Да, пока не архимаг, но чем, черт не шутит, может когда-нибудь и дорасту. Добычу я взял отличную и был этому несказанно рад. Каждые 3 месяца к нам в деревню приезжает человек с особым амулетом и ищет одаренных. Согласно указу императора, все одаренные должны проходить обучение в магической академии и быть на контроле у государства. Проезд до академии, обучение, питание, проживание все предоставлялось бесплатно, но взамен выпускник обязан был 5 лет отработать на благо императора. За этот период, как правило, он в несколько раз окупал свое обучение и все затраты империи. Работа студентов в эти 5 лет оплачивалась, но это были мизерные деньги, которых едва хватало закрыть необходимые бытовые нужды. Некоторые родовые дворяне не желали тратить время, работая на императора, а сразу хотели начинать работать на свой род. Для таких людей у императора был приготовлен штраф в размере 10 000 золотых. Плати и можешь идти на все 4 стороны. Не заплатить штраф было нельзя, потому что таких деятелей император объявлял бунтовщиками. Мог под корень вырезать весь род, присвоив себе их имущество и земли. Для состоятельных родов сумма в 10 000 золотых была не такой уж и большой, так что многие люди охотно платили эту цену. Чтобы развивать свой источник и изучать нужные заклинания, мне необходимо было отправиться на обучение в магическую академию. Но с этим проблем возникнуть не должно. С такими деньгами я и самостоятельно мог добраться в столицу империи, где располагалась магическая академия. Но зачем тратиться, когда уже через неделю приедет человек с амулетом и, убедившись в моей одаренности, доставит меня в академию бесплатно. Только бы деньги удалось вывести, чтобы не отобрали. В ближайшем городе я хотел прикупить приличную одежду, обувь, а в столице посетить мага, лекаря, чтобы убрать свои проблемы со здоровьем. Надеюсь, проводник позволит мне ненадолго отлучиться. Конечно, придется ему дать немного золота, чтобы стал посговорчивее. Как же трудно, вернувшись домой, было удержать язык за зубами. Так и хотелось поделиться новостью, разболтать, что наша семья теперь богата. Мое радостное настроение заметили все в семье. По их мнению, у нашей семьи не было причин для радости, и на меня все смотрели с недоумением. В последнее время вся моя семья относилась ко мне с подозрением, слишком их сын изменился после болезни. Я еще не считал добычу, но у мага был весьма тугой кошель. По моим прикидкам, там не меньше 30 золотых. А еще были кошели солдат. Зелье и кристалл я надеялся продать в городе. Из памяти Ишара я знал, что в городе есть скупщики краденого, которые заберут любой товар, представляющий ценность. Книгу решил оставить себе, мне самому скоро нужно будет магии обучаться. Плотно поев, собирался ложиться спать, как и вся моя семья, когда услышали гомон на улице. Вышли посмотреть, что случилось. Оказывается, от барона в сопровождении 3 дружинников прибыл гонец. Дружинники уже нашли тела, но, не обнаружив при них денег, искали вора. Обещали, что милостивый барон пощадит вора, только отрубит ему правую руку. Предлагали преступнику добровольно сознаться и явиться на справедливый суд барона. Естественно, я не выбежал из толпы с криками: «Это я! Хватайте меня! Это я тот негодяй, что ограбил барона! Рубите мне правую руку!» Знал я прекрасно, что барон за человек, и как он держит обещания. Деньги мне были и самому очень нужны, ничего я отдавать не собирался. Да, и правая рука мне самому пригодится. Всю ночь ворочался, не мог уснуть. В голову лезли неприятные мысли: а вдруг меня поймают и все отберут, а как я буду все вывозить? Домой сумку не принесешь, в деревне все на виду. Добрые односельчане быстро старости доложат, а тот обязательно прибежит узнать, что у меня в сумке. А как все выяснит, побежит на доклад барону. Глава 3. Утром, как обычно, отправился на выпас коров. После бессонной ночи сильно клонило в сон. Настроение было паршивым, снова терзали тревожные мысли. Пытался придумать, как мне вывести все мои деньги и не попасться при этом дружине барона. Я сильно сомневался, что имперский чиновник, который ищет одаренных, и его 5 охранников смогут защитить меня и мое имущество от посягательств барона. После того, как выяснится, что я одаренный, барон меня уже не сможет убить. Я должен буду предстать перед имперским судом. Указом императора, всех одаренных, совершивших преступление, должен судить имперский суд. Для этого подозреваемого необходимо было доставить в столицу. Но отобрать мои деньги дружинники все равно имели полное право. Так, за невеселыми мыслями, добрался до места. Решил завалиться спать, собака и без меня справится с охраной коров. Прилег и сразу провалился в глубокий сон. Снился кошмар о том, что меня разоблачили и доставили на суд к барону. Проснулся разбитым. Обед проспал, до наступления вечера оставалось несколько часов. «Ну ты и Соня», — сказала рыжеволосая, несимпатичная девушка, с прыщами на лице. Она сидела на холме рядом со мной и без зазрения совести поглощала мой обед. «Ты кто такая, и что здесь делаешь? Кто тебе позволил жрать мой обед?» — гневно спросил я. Было неприятно осознавать тот факт, что так крепко спал, что подпустил к себе чужого человека. Неизвестно, какие у нее намерения. А если бы это были деревенские парни, решившие поквитаться за избиение, и собака не предупредила? Или я не слышал? При виде уничтожающей мою еду девушки, у меня заурчало в животе, тоже захотелось поесть. Я Хельга, из соседней деревни Овражная. Меня там дразнит прыщавая Хельга. Прыщи мое проклятие. Прости, проголодалась. Ты слишком долго спал. Хотела спросить у тебя разрешение, но потом решила тебя не будить, у тебя был очень усталый вид. Зачем пришла? Что ты от меня хочешь? Я и сам не особо любим в своей деревне. Ну, ты понимаешь, замялась на мгновение девушка. Мне уже 20 лет. В нашей деревне все девушки моего возраста уже были с парнями, отдав им свою невинность. А со мной никто не хочет, потому что я некрасивая и у меня прыщи на лице. С меня все смеются в деревне, что я до сих пор невинна. Говорят, что я настолько уродлива, что меня никто никогда не захочет. И еще говорят, что кто со мной ляжет, покроется прыщами. Но это неправда, мои прыщи не заразные. И что мне с этого? Зачем ты мне это говоришь? Мне плевать на твои проблемы, своих забот по горло. Ты должен мне помочь. Каким образом? Спросил я, надеясь побыстрее закончить этот разговор и скорее распрощаться с незваной гостьей. Я хочу стать твоей девушкой. Ты сейчас, это серьезно? Удивился я. Лиши меня невинности, шар, я вся твоя. Ничего себе расклад, лежал, никого не трогал, а тут такие подкаты. Будь она немного покрасивей, без раздумий бы принял это неожиданное предложение. Но сидящая напротив и смотрящая на меня девушка и близко не была красоткой. Поищикова, не будь другого на эту роль. Я давно за тобой наблюдаю и видела, чем ты тут занимаешься. И чем же я тут по-твоему занимаюсь? Играешься со своим хоботком, думая, что тебя никто не видит. Захихикала Хельга. Ишар и вправду, в силу своего молодого возраста, постоянно испытывал сексуальное напряжение и регулярно занимался мастурбацией. Подсматривать нехорошо, только и смог я из себя выдавить. Так ты согласен? Я теперь твоя девушка? Нет, не согласен. А я все видела. Что именно? Как ты съел рубины и собрал чужие кошели? Я следила за тобой и даже знаю о твоем тайнике. Надеюсь, что ты не хочешь, чтобы я рассказал об этом баронской дружине. Барон очень разозлился, узнав, что его обокрали, к нам в деревню, вчера присылали от него гонца. Я похолодел. Такой засады я не ожидал. Хотелось придушить эту наглую девку, которая являлась опасным свидетелем, но понимал, что не смогу этого сделать. У меня в голове твердо было заложено, что слабый пол обижать нельзя. Что ты хочешь за свое молчание? Быть твоей девушкой, небольшую часть от найденных тобой денег и обещание, что когда станешь настоящим магом и добьешься успеха, то на мне женишься. Я аж закашлялся, услышав такое неожиданное предложение. Вот же, счастье привалило. Только такого расклада мне и не хватало для полного счастья в жизни. Зачем мне сдалась эта уродина? Когда я стану из себя что, то представлять как маг, десятки женщин будут хотеть мне отдаться. И я надеюсь, что покрасивее, чем эта прыщавая толстуха. Я тебя первый раз сегодня вижу, какая женитьба. Тем более, 5 лет после обучения я должен буду отработать на императора. Оплатить он будет мне очень мало, самому бы ноги не протянуть с голоду. Но зато, Потом будешь работать на себя и зарабатывать очень хорошие деньги. Вылечишь меня от прыщей и заживем с тобой всем на зависть. Сомнительное счастье. Ну тогда, завтра барон все о тебе узнает. Ты не оставляешь мне выбора, зло сказал я. Понравился ты мне, вот и наблюдала за тобой. Так что будем дружить? Будем, грустно, с обреченностью в голосе, ответил я. Она радостно вскочила и одним движением освободилась от платья, оставшись передо мной совершенно голой. Мой барометр любви предательски встал, выказывая явную мою заинтересованность. Я всегда думал, что слово «дружба» имеет несколько иное значение. Но вот Хельга, видимо, считала иначе. Она заранее все обдумала и приняла решение. Груди Хельги с крупными розовыми сосками немного провисали под своей тяжестью. Ее рыжий лохматый лобок приглашал меня к знакомству. Она, как и я, была толстоватой, малопривлекательной для окружающих. Мы нашли друг друга. Хельга приблизилась ко мне и, развязав штаны, стянула их до колен. Трусов в деревне никто не носил, поэтому я предстал перед девушкой во всей красе. Она наклонилась, поцеловала мой возбужденный орган, а потом, поглотив его, приступила к делу, вознося меня к вершинам блаженства.